во время молитв домашних и общественных против лукавства дьявольского и рассеяния мыслей, напоминай себе о простоте истины и говори себе просто, то есть «я верую во все просимое в простоте сердца и прошу всего просто, а твое, враже мой, лукавство, твои хулы, мерзости, мечты отвергаю». Началом и основанием и источником всей твоей мыслительности, твоего слова и твоей деятельности да будет смирение, сознание своего ничтожества и полноты Божества, создавшего и наполняющего все и действующего вся во всех. Кто заражен гордостью, тот ко всему наклонен оказывать презрение, даже к предметам святым и божественным. Гордость мысленно уничтожает или оскверняет всякую добрую мысль, слово, дело, всякое творение Божие. Это мертвящее дыхание сатаны.